Сергей считал, что стоит видоизменять фирменный знак время от времени. Это держит пользователей в приятном напряжении. Он намеревался переделывать логотипы на другие праздники или вставлять прогрессирующие картинки вроде дерева, которое за неделю бы вырастало на главной странице. Брина поначалу пытались отговорить от этой затеи. Но тематические версии логотипа шли на ура у пользователей, которые требовали продолжения. Сергей создал специальную комиссию в составе Майер и еще двух сотрудников, которой было поручено решать, каким праздникам и событиям главную страницу следует украшать новым вариантом логотипа. Сначала они делали ставку на День независимости. Однако всякий раз находились недовольные. С религиозными праздниками будет та же история, посчитали они. И потому обратили свой взор на политкорректные праздники и события. Китайский Новый год, День Земли, Олимпийские игры и прочее. Размещая новую тематическую версию логотипа на сайте Google один или два раза в месяц. В ноябре 2001 года в поле зрения Майер попал Дивали, индийский праздник света. Над вариантами логотипа, посвященным событиям мирового масштаба, работать было особенно интересно. Мариса поинтересовалась, имеется ли у Дивали религиозная подоплека, но ее заверили, что нет. Однако 13 ноября, за день до выкладки логотипа на главную страницу, Майер узнала от коллеги, что праздник Дивали неразрывно связан с индуистской культурой, и идею пришлось оставить. Но Майер не пала духом. Она нашла в интернете, через Google, разумеется, календарь памятных дат и обнаружила, что 14 ноября – день рождения Клода Моне. «Художники такого масштаба известны всему миру», – рассудила она. «И поэтому стоит разработать версию логотипа, посвященную Моне». Да и тема ей близка. Ее мать преподавала изобразительное искусство. Майер позвонила Деннису Хвангу, профессиональному программисту и дизайнеру, одно время посещавшему курсы живописи. Он считается в Google главным специалистом по дизайну логотипов. Экспериментировать с фирменным знаком Google Хванг начал летом 2000 года, когда проходил практику в компании, а после зачисления в штат стал посвящать несколько часов в неделю оттачиванию своего художественного мастерства. Но в тот день Хванг отсутствовал по болезни. И Майер ничего не оставалось, как попытаться сделать новый вариант логотипа самой с помощью графической программы, где имелся фильтр «импрессионизм». «То, что я сотворила, в принципе, было похоже на произведение Моне», — вспоминает она. «Но Деннис не на шутку испугался, когда я сказала, что собираюсь поместить рисунок на главной странице». И Хванг, лежавший дома с температурой 39, все-таки нарисовал логотип, посвященный Моне. Этот вариант логотипа Google, Хванг, кстати, считает его одной из лучших своих работ, положил начало традиции отмечать таким образом дни рождения известных художников. Позже она охватила знаменитых ученых, великие открытия и даже известных артистов и шоуменов. Не все приветствовали нововведение. Так фонд Сальвадора Дали потребовал снять логотип, посвященный знаменитому художнику, уже через несколько часов после его появления на сайте, но подавляющему большинству пользователей эта традиция пришлась по вкусу. Некоторые даже стали специально заходить на главную страницу Google, чтобы посмотреть, не появилось ли что-то новенькое. «Пользователи обожают тематические версии», — замечает Майер. Дизайн главной страницы Google был в то время настолько же простым, насколько сложной была скрытая от посторонних глаз структура поисковой системы. Пользователи, заходившие на сайт впервые, удивлялись увиденному. В противоположность большинству веб-сайтов, напичканных разнообразной информацией, главная страница Google была чистой и непритязательной. Подход «меньше да лучше» был абсолютно оправдан. Ларри и Сергей сделали ставку на скорость. А наличие множества картинок и текстов на главной странице значительно тормозило бы работу поисковика. Пользователи высоко ценили скорость Google, и она стала для них незаменимым инструментом. Некоторые настолько привыкали к виду главной страницы, что от них потом не ускользали даже малейшие изменения. Майер быстро поняла, насколько наблюдательны, даже бдительны их пользователи. Один из них время от времени присылал Google электронные сообщения, весь текст которых состоял из двузначного числа. Поначалу Майер не могла понять, что означают эти сочетания цифр, но потом выяснилось, что указанное в сообщении число соответствует количеству слов на главной странице Google на текущий момент. Тем самым ей давали понять, все изменения фиксируются, поэтому не перемудрите с дизайном страницы.